18:30. Океане. Лежа на животе в подводном аппарате, Дэвид Спенглер медленно по широкой спирали поднимался из океанских глубин. В течение последних 3 дней новейший глубоководный аппарат «Персей» проявил себя даже лучше, чем рассчитывал его создатель. Дэвид лежал в горизонтальном положении во внутреннем корпусе субмарины, сигарообразной камере, сделанной из сверхпрочного лексанового стекла толщиной в 2,5 дюйма. Голова и плечи Дэвида находились в носовой части этой прозрачной сигары, а все остальное скрывалось во внешнем корпусе, изготовленном из особого керамического композита, сверхсекретного материала, с которым по легкости и прочности не мог сравниться даже титан. В недрах внешнего корпуса располагались также вся механика, электрика и двигатели подлодки. Эта двойная система была разработана с целью обеспечения безопасности пилота лодки в критической ситуации. Внешний корпус отстреливался, а внутренний стеклянный поднимался на поверхность благодаря собственной плавучести. «Персей!» — раздался голос в наушниках Дэвида. «Мы произвели захват на автоматическое сопровождение. Если вы включите автопилот, мы доведем вас в доковый отсек». «Не надо», — ответил Дэвид находившемуся на поверхности технику. «Я сам». Это было его 6-е погружение на Персей. Ему нравилось управлять лодкой, и он предпочел делать это вручную. Он щелкнул тумблером, и на стекле носового отсека появилась индикация показаний приборов. Траектории, по которой следовало двигаться, чтобы попасть в доковый отсек спасательного судна «Мэгги и Чуэст», была выделена красным. Нужно было всего лишь придерживаться заданного направления, легко, как в авиационном тренажере. «Программа подводки активирована», — сообщил он. «Буду в доке через 3 минуты». «Понятно, сэр. Ждем вас». Сбавив ход, Дэвид уменьшил угол подъема, и лодка стала карабкаться вверх по более крутой траектории. Вода вокруг Персея становилась светлее. Дэвид почувствовал себя парящим в свободном полете. Он словно слился с подлодкой в единое целое. Она чутко реагировала на любую его команду. Ему казалось, что стоит лишь подумать, и лодка тут же подчинится. Телескопические крылья по обе стороны корпуса напоминали плавники морского животного, помогающие ему управлять направлением движения. И все же Персей не являлся жителем океанских глубин. Сложенные под его брюхом, дожидали своего часа мощные титановые манипуляторы, способные крушить даже камень. А на верхней части корпуса на специальной турели были установлены мини-торпеды. Это орудие позволяло маленькому подводному судну чувствовать себя уверенно даже во враждебных водах. Дэвид пробежал пальцами по рычагам управления торпедами. Утром он узнал о захвате китайцами Тайвань. Эта новость не давала ему покоя целый день. Как можно было так запросто отдать остров чертовым коммунистам? Ах, если б он только мог принять участие в драке! Техник с Мэгги Чуэс снова вышел на связь. — Сэр, здесь один из ваших людей, ему нужно срочно поговорить с вами. — Пусть говорит. После короткой паузы в наушниках зазвучал голос Рольфа. — Извините, что побеспокоил вас, сэр, но вы сами приказали держать вас в курсе в случае возникновения каких-нибудь непредвиденных обстоятельств, связанных с вторым объектом. Дэвид нахмурился. — Второй объект? В его ушах так громко стучали там-там и войны, что он не сразу сообразил. Речь идет о Джеке Киркланде. — Что с ним? — Объект вышел из зоны слежения. Дэвид витиевато выругался. — Киркланд пропал. Он понимал, что обсуждать это в деталях по открытой связи нельзя, и поэтому приказал. — Я буду наверху через 2 минуты. Ждите меня в моей каюте. — Есть, сэр. Скорчив недовольную гримасу, Дэвид все же отбросил мысль о Киркланде. Сейчас у него были дела поважнее. Он наклонил лодку на крыло, положив ее на нужный курс, а затем взглянул на часы. Он находился под водой уже 6 часов. После всплытия техники самым тщательным образом проверят Персей и подготовят его к третьему заднему погружению. после чего другой пилот отправится ко дну океана, чтобы продолжить работу, а еще через 7 часов на смену вновь заступит Дэвид.